Глава 15. Морти и доктор Берт неожиданно заявились в один день с разницей буквально в несколько минут. Доктор поднялся в комнату к больной, но обещал и со мной поговорить, как освободиться. То, что он при этом улыбался, меня успокаивало. Я с нетерпением ждала вестей из регистрационной палаты. Страшно чесались руки продать самые первые изделия, чтобы понять, зайдет ли мой новый бизнес вообще, и от этого я чувствовала покалывание на кончиках пальцев. Я называла это выходом адреналина. Перед началом нового дела мы с Мариной чуть ли не ставки делали на то, как это зайдет у покупателя, и я чаще выигрывала спор, нежели она. Чуйка торгашки с рынка, а потом владелица целого завода, могла подвести здесь, ведь я не знала всех мелочей этого мира, но вот это покалывание... Я не спутала бы его ни с чем. «Что это? Кто вы?» Я с лестницы услышала голос Морти и поспешила в прихожую. Она стояла перед открытой дверью гостиной и рассматривала наши станки для вязания. «Морти, я тоже рада тебя видеть». Я хотела обнять ее, но та отшатнулась от меня, словно от прокаженной. «Где твои волосы, детка? Где волосы?» Она расширенными, словно от ужаса, глазами смотрела на мою голову. Тот же эффект, наверное, был бы, если у меня на голове сидела какая-нибудь выхухоль и клевала в темечко. Как минимум, моя голова должна была быть вся в крови, или я могла стоять без ушей. Дома я ходила со своим удлиненным каре просто так, в открытую, просто убирала волосы за уши. Если не приминать их платком, кудряшки ложились красиво, вокруг головы было что-то вроде золотистого нимба. В моей прошлой жизни я завидовала бы сама себе, имея такие волосы. «Морти, все хорошо, милая, они отрастут». Я шла к ней, пытаясь успокоить, обнять, но она делала шаг за шагом назад к кухне, пока не уперлась спиной в пышную грудь Клары и не закричала от страха. «Чего развопилась? У нас тут своих припадочных хватает, миссис...» «Я Морти». Она осматривалась, впиваясь взглядом то в Мариту, то в Клару, потом переводила глаза на меня и снова начинала плакать. «Это они тебя заставили! Это они сделали! Зови Дирка, пусть ведет городового! Что же творится, бедная девочка? Ну, ни на день нельзя оставить! Они уже слетелись, как вороны! Вам мало, что ее мать все отдала, так вы до последнего добрались!» «Клара, подержи ее, прошу, пока я с ней поговорю!» Снимая с шеи косынку, чтобы повязать на голову, я махнула головой Кларе. Та в свое время подтолкнула Морти к столу и усадила на стул. «Морти, прекрати орать и выслушай меня. Ты видела, что у нас совсем нет денег? Видела. Я продала эти чертовы волосы, чтобы кормить себя и мать. Иначе я просто падала бы на улице». «Но можно было что-то другое придумать». Пыталась не выть, как над покойником Морти, но у нее плохо получалось. «Это мое дело, так что все. Что же ты другого не придумала?» «Вот, так и я. У меня сломалась придумывалка. Если у тебя больше нет вопросов, можешь идти, а коли не можешь видеть меня такой, приходи, когда волосы отрастут», — заявила я серьезно, и она, наконец, успокоилась. «Так без волос-то кто тебя замуж возьмет? Ты ж как бракованная теперь. Без волосами-то только девки с провала ходят. Подумают, что ты оттуда. Так с волосами, хоть и без денег, купец, может, какой или фермер взял, а с этими остатками...» Она была собралась снова причитать, но я посмотрела на нее как удав. «Пока я замуж не собираюсь. У меня мало времени на то, чтобы успеть заработать денег до момента, когда появятся матушкины церковники». «Молли видела тебя в деревне. Говорит, не успела за тобой. Отъехала ты уже в коляске». «Не успела к вам заехать. Давайте чаю попьем. Сейчас мистер Барт спустится, и о деле поговорим. Клара, доставай хлеб и сыр. Марита, неси из гостиной красивые чашки», — заявила я и присела к Морти. «Я очень благодарна тебе за то, что не бросил меня. А еще я хочу пригласить к нам Молли. У меня есть работа для нее». Мы долго рассказывали о наших планах, показывали связанные пледы, которыми Морти заинтересовалась с первой же минуты. Она сомневалась, отпускать ли Молли сюда, ведь так ей придется бросить свою вышивку, что приносит кое-какой, но стабильный доход. Но я настаивала, потому что нужны были руки, да и чужих звать не хотелось, пока не оформлены патенты. «Мисс Рузи, вашей матушке получше, но сейчас я явно вижу в ней этот нездоровый огонек», — аккуратно начал доктор, присев к нам за стол и с благодарностью приняв чашку чая. «Считаете, что она все же невменяема?» В голове уже бешено скакали мысли. Я старалась придумать хоть что-то, чтобы избежать участи, что ждала и меня, и мою непутевую мать. Дело не в ее психическом здоровье, а в том, что ей было слишком много обещано, чтобы она прислушалась к нам. «Что же?» — переспросила я. «Райские кущи, но не просто какие-то эфемерные радости, а настоящие». Он поднял указательный палец к потолку. «Не пугайте меня, доктор. Не существует настоящих кущ. Они все одного разлива». Испугалась было я, подумав, что доктор поверил моей матушке или вообще тоже считает, что есть специальный отдел церкви, что всего ближе к этим самым кущам, и они у них натуральные от производителя. Много людей оставляют свое имущество церкви, уходят в монастырь. Там их ждет тяжелая работа и молитвы. Церковники научились зарабатывать деньги на одиночестве и бедах людей. Они говорят то, что хотят слышать от них люди, Рузи. Но им стало мало. Теперь они еще и вычисляют семьи, где дети остаются без родителей, и забирают их. Причем их не интересуют младенцы и малыши. Они берут таких, которых можно поставить в огород или пасти коз. «Прямо как чуть не получилось у нас», — вставила Марита. «Отец не оплатил долг банку, и его должны были закрыть в работный дом, а младших братьев, что еще не могут работать за деньги, хотели забрать церковники. Говорят, что через пару лет дети и сами не хотят домой, как опоенные зельем рвутся обратно. Там с ними много разговаривают, вбивают им, что только так они обретут рай». «Да, и никто не имеет достаточных сил, чтобы справиться с ними», — грустно добавил доктор Берт. «Даже его величество не может оспорить, хоть и жалоб на них премного. Они якобы делают святое дело, презревают одиноких, сирот и неимущих. Только вот нищих на улицах и в провале не убавляется», — горько выдохнул он. «И что же нам делать? Признаем ее сумасшедшей, и все мои дела тут же полетят в тартарары». Я опустила руки и уставилась в пол. «Не печалься, девочка, думаю, мы найдем решение. Я пока не стану признавать ее недееспособной, но заберу в клинику. Ты под моей опекой, а в клинике на окнах решетки». «Было бы хорошо, а то она на днях мне заявила, чтобы я готовилась через месяц». «Она мне то же самое сказала, и поэтому я и принял решение. Не бойся, ее не станут кормить лекарствами, только наблюдать. И Клара сможет пойти на другую работу». Он посмотрел на свою протеже, но Клара опустила голову и принялась мять в руках полотенце. «Мистер Берт, доктор, прошу вас, можно мне остаться здесь? Хоть на какое-то время», — заявила она, и я внимательно посмотрела на нее. «Но мисс Рузи, думаю, не имеет лишних средств, чтобы содержать служанку», — доктор посмотрел на меня. «У нее есть работа, и то, что она придумала, скоро будет приносить немалый доход. Только вы не думайте, что я из-за денег, нет. Я только потому, что мне здесь очень остаться хочется. Уж больно привыкла я к мисс». «Да, Клара, я не против. Только ты должна понимать, что если ничего не получится, мне нечем будет платить всем вам», — честно ответила я. «Так жить есть где, а там, если вдруг придется матушку вернуть, я и за ней присмотрю». Я видела, как она старается зацепиться за все подряд, лишь бы остаться. Да и я сама уже привыкла к этой доброй и работящей женщине.